Я же радовался тому факту, что все прошло куда лучше, чем я переживал в начале. Было понятно, что у Аскирта после пережитого может возникнуть ПТСР, и, честно сказать, я плохо знал, как его лечить. Это было по части психологии, а в мединституте я учился на хирурга. К счастью, в полку все же был небольшой штат психологов, которые следили за состоянием офицерского состава. В случае чего, я смогу отправить к ним Аскирта, вряд ли комиссару откажут. Я лишь надеялся, что ситуация не дойдет до необходимости обращаться туда. Спустя 5 часов, комиссар, прозвучал у меня в голове синтетический, холодный и без всяких эмоций голос Бендигижа. Удивительно, но если синтетический голос Димы мне уже был привычен и раздражения никакого не вызывал, то вот голос Бендигижа каждый раз заставлял меня едва ли не кривиться, уж слишком он был шипящим и хрипящим, словно те, кто занимался его сервиторизацией, специально это сделали. Ну так, чисто, чтобы поржать, на Гранмиханг, с отчетом, впускай, произнес я. Новость меня слегка удивила, я ожидал, что Миханг прибудет с отчетом как минимум завтра, а может даже еще позже. Спустя 10 секунд ко мне в кабинет постучали. Открыто, ответил я, и дверь открылась, после чего в комнату вошел новый член нашей команды. Сейчас Награн выглядел куда более презентабельно, нежели тогда, когда пришел к нам. Вместо той помятой, грязной одежды, которую он имел тогда, сейчас на нем был китель рядового гвардейца, который сидел на нем более или менее сносно. Плюс ко всему, он побрился, что уж точно давало ему несколько очков к ухоженности, щетина ему была совсем не к лицу. «Доброго дня, комиссар!» Миханг встал напротив стола и приложил правую руку к виску. «Доброго, Награн, присаживайся!» Бывший Вереспикс сразу же сел на стул. «Я так понимаю, у тебя есть, что мне рассказать?» «В какой-то мере, да», — произнес Награн, немного покачав головой из стороны в сторону. «Сразу должен сказать, мне не удалось выяснить, кто стоит за организацией нападения на вас. Однако удалось выяснить довольно странные моменты. Я весь во внимании, Награн. В общем и целом, мне удалось обнаружить убежище убийцы, которым он пользовался, небольшой склад имущества технического персонала, который проводил обслуживание коммуникаций. И вот в нем обнаружилось, что само хранилище было законсервировано вместе с убийцей. А вот это уже очень интересно», — подумал я про себя. Внутри были обнаружены запасы консервированной еды и воды, а также уже вскрытые консервные банки и пустые бутыли. Еще там были большой запас гермопакетов для биоотходов, в которых он оставлял продукты жизнедеятельности. Благодаря этому удалось определить, сколько он там пробыл, 18 суток. «Так», — задумчиво сказал я, пытаясь сложить вместе всю информацию, «подожди-ка, то есть получается, что он замуровал себя там еще до того, как переговоры вообще были организованы?» Подобное не укладывалось у меня в голове. С момента, как бунтовщики запросили переговоров, до момента, как мы начали их, прошло всего 2 суток. Именно. Что еще более странно, насколько известно, первый несанкционированный псайкер был ликвидирован за 14 суток до официального запроса бунтовщиков. Второй и третий, и того позже. Когда это происходило, убийца уже был законсервирован в своем убежище. «Бред какой-то», — проговорил я, — «и при этом мы точно можем сказать, что его целью были именно переговоры». «Именно», — кивнул Награн, — «потому у меня остается только одна гипотеза. Предвидение». В первые несколько секунд я ничего не ответил, обдумывая услышанное. Только потом, кое-как собрав мысли в кучу, я все же осознал сказанное моим новым помощником. «То есть, кто-то предсказал, что мы там будем?» — решил я уточнить. «Скорее всего, да. Кто-то знал, что в скором времени будут проходить переговоры еще до того, как нужда в этих переговорах вообще возникла, знал, где они именно будут находиться и в какое именно время, и, как мне кажется, знал, кто будет главным на этих переговорах. Однако почему они тогда не смогли предвидеть наличие у нас силовых щитов?» — задал я вопрос, возникший у меня. «Именно силовой щит спас меня от смерти в тот раз. Тут может быть 2 варианта. Первый. Псайкер-прорицатель не смог этого предвидеть. Видения у них довольно смутные, потому вполне возможно, что в них видели вас, но не видели силового щита. Все же, он не заметен в активированном состоянии. Что правда, то правда. Второй. Убийца был послан не с целью убить вас, а с целью сорвать переговоры. Одного выстрела вполне могло хватить, чтобы больше никто не доверял бунтовщикам, в особенности, если были бы жертвы среди охраны. Это уж точно, произнес я, только в таком случае остается один вопрос, кто именно это все организовал. Для того, чтобы понять это, нужно понять, чего именно хотели добиться, начал Награн задумчивым тоном. Пока что у меня есть два варианта. Первый, кто-то хотел сорвать операцию по поимке псайкеров. Второй, кто-то хотел сорвать переговоры с бунтовщиками, как таковыми, чтобы впредь любые контакты между сторонами были невозможны. При втором варианте организаторы могут быть как с нашей стороны, так и со стороны бунтовщиков. Таких желающих немало, скорее всего, сказал я, хотя на самих переговорах именно бунтовщики первыми начали пытаться предотвратить кровопролитие. Их посол, Хильгум, приказал тогда отвести войска. Это заставило меня усомниться в том, что это вина бунтовщиков, и я также приказал нашим не вмешиваться, хоть арбитр легатый был против. По сути, именно это сорвало весь замысел. Значит, это могут быть или кто-то с нашей стороны, или кто-то, кто не согласен с действиями лидеров бунтовщиков. Только вот если это кто-то с нашей стороны, непонятно, зачем это вообще делать. Эти переговоры призваны лишь разобраться с псайкерами. В остальном же с бунтовщиками не собираются договариваться. Эти переговоры являются знаком того, что бунтовщики способны вообще вести переговоры, а значит, способны договариваться. Насколько мне известно, и в администратуме, и в арбитре рассматриваются варианты того, как можно будет урегулировать этот конфликт в том случае, если бунтовщики начнут одерживать верх и победа над ними станет слишком затруднительной. Разумеется, при условии, что они продолжат верить в Бога Императора, с чем, даже несмотря на их призывы против экклезиархии, проблем пока что нет. И что это за варианты? Заинтересованно спросил я. Мне неизвестно, сразу же ответил Награн, и по его лицу было видно, что он не врет. Я лишь знаю, что подобные варианты прорабатывались с самого начала войны. Понятно. Значит, с нашей стороны может быть кто-то, кто не хочет, чтобы подобные варианты стали возможны даже гипотетически. Именно, согласился со мной Награн, здесь вариантов довольно много. В первую очередь, экклезиархия. Еще кланы, которые получают военные заказы, и те, кто предоставляет сырье и финансирование для них. Также могут быть некоторые чины из высшего офицерского состава, вплоть до фельдмаршала Рицангиза. Им война выгодна из-за быстрого продвижения своих родственников и друзей по службе, а также начислению очень больших премиальных и надбавок к пенсии. Это все те, кто имеет возможность получить помощь пророков. Мда, скептически произнес я. Конечно, мне было и раньше понятно, что это все будет совсем непросто, однако теперь все было еще сложнее, а на Вильяру-Никусе вообще есть такие. Санкционированных псайкеров-пророков здесь нет. Астропаты способны прорицать будущее, но это им строжайше запрещено делать. Подобное надолго выводит их строя, что недопустимо. К тому же, их пророчества очень неточные. Остаются только нелегальные пророки. В истории Вильяру-Никус я знаю как минимум два случая, когда кланы приглашали сюда таких пророков извне, чтобы получить преимущество в своих противостояниях с конкурентами. Оба раза организаторы были отправлены на сервиторизацию, а кланы – распущены. Правда, стоит отметить, что вполне могли быть случаи, о которых даже не узнали. Мы можем как-то узнать, если здесь такие пророки, к сожалению, прямых способов нет, печально произнес Награн, отчего я недовольно выдохнул. В прошлые разы их находили с помощью долгого сбора данных и их тщательного анализа. Вереспиксы, которые это смогли сделать, вошли в историю Adeptus Arbitris на Вильяру-Никус. Ясно. Значит, остается только прорабатывать тех, кому это выгодно. Подытожил я, и мои выводы мне совсем не нравились. Я попробую что-нибудь сделать. Однако должен предупредить, дело это не быстрое, особенно, если учесть, насколько мои действия будут заметны. Доступа к агентурной сети Arbitris среди других адептусов, кланов и вооруженных сил у меня нет. Есть лишь некоторые контакты, о которых я знаю по службе, и я могу выйти с ними на контакт, воспользовавшись вашими полномочиями, но тут нет гарантий, что будет хоть какой-то результат. Пока что не торопись. К счастью, ничего серьезного они сделать не смогли, а напасть заново они не смогут. Отряд Фельгерта уже на территории бунтовщиков. Пока эти кто-то не сделают следующий шаг, мы ничего пока не можем сделать. Согласен. Будем ждать. И да поможет нам Бог Император. Награн сложил руки Аквилла, и я повторил за ним. Аминь. На этом пока все. Награн, можешь идти, ты проделал хорошую работу», — произнес я, после чего бывший арбитр встал и вновь приложил руку к виску. «Благодарю за похвалу, комиссар», — улыбнулся мне Миханг. «Доброй ночи, доброй ночи». Награн быстро вышел из моего кабинета, в то время, как я задумчиво откинулся на спину своего кресла и закрыл глаза, пытаясь переварить весь этот пиздец, который свалился на мою голову. Псайкер-прорицатель, только этого мне еще тут не хватало. Глава 45. В то же время, коммуникации Adeptus Mechanicus рядом с Manufactorum Amarichorga, Skitarii Gispasisk DM 273138 Дима. Ну и короч, решил тогда послушать брата. Положил деньги на депозит. 325 вильев, проговорил объект мужчина 1. Ох, нихуя себе, ответил объект мужчина 2. Анализ показал, что интонация его голоса демонстрирует удивление. Этот кутутеп такие деньги были, та накопил. Вначале отец откладывал, по 5 вильев с зарпы. Потом помер он, на стройке, балка обрушилась и прям ему на голову. Причем компан еще за него страховку получила, а нам нихуя. ПФ, в общем не удив. Ну так вот, деньги тогда нам с матерью достались. Еще за тело от детритов досталось немного. Потом я пош на работу, сцепщиков вагонов работал, там тоже откладывал. И в общем накопилось, когда один знакомый объявление принес. Типа депозит под 3 проц в месяц. Ебать, ответил объект мужчина 2, у нас был, я помню, 4 проц в год, но вот чтоб в мес, никак не вид. Во-во, я тоже тогда охуел, и многие другие. В общем, решился я, положил все туда. Год ждал, подсчитывал, сколько у меня там уже накопилось, как считать там все, мне объяснили. А потом вдруг мать травму получила, она на химмануфе работала, что-то с аммиаком связано. Бак рванул, и она надышалась. Страховки не было, нужны были деньги. Я ж ведь бегом в банк, снимать все, что есть. И тут меня, блять, нахуй послали. Сказали, деньги не получишь. Я им говорю, типа, схуили это? А они мне начали тыкать в договор, где написано, что целых 5 лет я вывести деньги не могу. И еще лимит имею, на то, чтобы тратить эти деньги, типа, не могу все сразу снять, даже, когда смогу. Ну нихуя себе, мрази банковские, именно. В общем, выход тогда нашел, переписал на них депозит, только и его не хватило, пришлось в кредит лечить, под 20%, ну то еще норм. Заложил и свою койку, и ее, вылечили все же, хвала Богу императору, хвала ему, сразу же ответил мужчина 2, отдавал там потихоньку, маме помогал. И тут снова хуйня, авария произошла, 2 поезда на стрелке столкнулись, прямо возле въезда в депо наши, да так, что там еще что-то рвануло, туннель обвалился, ну и все, пиздец, там нихуя въехать больше нельзя было, пока чинили, работы не было, а нет работы, нет изопы, по кредиту платить больше не смог, койки отобрали, ну и отправился я на отработку кредита, охоха, знаком, был там от раз, хуевое место, кут работ постав, та грузчиком на складе, в одном из коммерсуровней. Повез. Я на мануфе работ, на конве, одежь шил, мерзос, ясно. У меня тогда все плохо стало. Сам ведь понимаешь, зарплата там крохотная. Мама смогла в кредит лекарства взять, нашла мануф, где решили ей помочь, так как она опытная. Ну типа, они ей помогают, потом она на них работает за минималку, отрабатывает. А тут и восстание грянуло. Хотел в солдаты записаться, но меня просто на учет поставили и сказали в тылу помогать. Хе, сильно много желающих. Пон, прав сдел, выеб всех этих уебов и зажив норм. Как там вообще? Никакой плесени. Сейчас еще эти кусты проверим и пойдем. Дав там, ток побыстро. Ужин скор, жрать хоч. Ты слышь, Ариту, тут все нуж внимательно сделать. Пропустим плесень на одном, всю комнату придется в утиль сдавать, а нам плетей на фронт. Та запхуй на эту суку ебанутую. Покни рот, все врем такой буд. Не, ну тут ты прав, но плесень все раф опасна. Реально нуж быть осторожным. Хотя я и не ебу, нахуя им эти кусты вообще сдались. Дав там, побыстро. Та похуй, ход выращ, пусть выращ. Дав там уж, сейчас, подашь. А это еще что за хуйня, что там? А, та не, показалось. Тьфу, блять, на теп. Пошуш, еще 2 комы нужен проф. Ладно. Пош, это последний был, нет тут нихера. Наконец, оба объекта вышли из комнаты, после чего перебрались в соседнюю, где объект мужчина один вновь начал проверку объектов растения на наличие у них плесневого заражения. Дима, тем временем, продолжал лежать в вентиляционном туннеле, у самой решетки и ждал, пока оба объекта не покинут зону посадки растений. Однако, Дима ничего делать не стал, необходимо было дождаться, когда оба объекта полностью завершат проверку растений на наличие грибковых заболеваний и покинут объект ферма. Для этого пришлось ждать еще 17 минут, после чего объекты оказались все зоны слышимости. Теперь скитарий мог действовать. Взявшись за винт, к которому крепилась решетка вентиляции, Дима крепко сжал его и начал медленно крутить, одновременно поливая машинным маслом. Благодаря этому удавалось избежать громкого скрипа, который, в теории, мог его выдать. Всего винтов было 10. За прошедшие сутки, отвлекаясь на разведывательную деятельность, скитарий смог открутить 8 из них, не поднимая тревоги. Этот результат был сочтен удовлетворительным. Спустя 7 минут винт был откручен полностью и положен в один из карманов мантии. Затем Дима приступил к следующему болту. Вначале металлическим ногтем открутил винт так, чтобы он приподнялся, а затем взял его пальцами. В этот момент акустические ауспексы засекли звуки, которые были идентифицированы как прибытие объекта человек в количестве 2 штук. «Так, не то, не то, не то», — говорил один объект, опознанный, как мужчина один. Его возраст был оценен в диапазоне от 25 до 27 лет. Через 8 секунд объект оказался на месте комнаты, над которой находился сейчас Дима. «Апа, посмотрим». Объект вошел в помещение и начал осматривать растения, которые сейчас росли в нем, не спелые еще. Пошли дальше. Оба объекта удалились, после чего вошли в соседнее помещение. «Так-так, во, есть уже спелые, можно брать», — прозвучал голос мужчины один. После этого были зафиксированы звуки, опознанные как вырывание ягод. «Бля, ты увер, что все норм будут», — задал вопрос объект мужчина 2. «Внимание, обнаружено совпадение», — прозвучало сообщение после анализа голоса. Как выяснилось, этот голос принадлежал объекту, которому был дан позывной «Смотритель». Именно его Дима видел, когда в первый раз оказался над этой фермой. Тогда ему давали информацию касательно его обязанностей. «Та не боись, чер, все будет в лучшем виде», — ответил ему мужчина один. «А если замет, эт сука конч прост. Если что, на фронт отправь сраз. Никто ничего не заметит, не бойся. Ты сам сказал, ягоды никто не считает. Ну тип да. Ну и вот, о пропаже десятка ягод здесь никто не заметит. Подж-подж, ты говор, что 10 возьм. Мы так договор. Так я ж так и сказал». Интонация голоса мужчины один была идентифицирована как замешательство. «Ты ток что сказ десяток. Десяток, это и есть 10. Серьез? Ну типа да. Один десяток, 10. Два десятка, 20. Ну и так дал. Бля, а нахуй одный тоже двум слов назыв? Хуй его знает, я не учитель математики. Пон, точь увер, что никт не замет. Да точно тебе говорю, тут их столько, что и штук 30 можно спиздеть, норм будет. Ладн, дав там, ток побыстро, пока не замет, что я не на пост. Сейч-сейч, все будет». Ауспиксы вновь зафиксировали новые звуки вырывания ягод, которые закончились спустя 11 секунд. «Вот так, крутяк, вечером телочек позову. Так что готовься, ночь будет жаркая. Они за эти ягодки тебе что угодно сделают. Что, прям, вообще все. А то, наркоманки они такие, на все пойдут, только бы дозу получить. Ох бля, лад, пош, подой под концсмен. Обязательно, братан, как договаривались». Оба объекта быстрым шагом покинули территорию фермы, и Дима продолжил работу. Еще 10 минут потребовалось, чтобы выкрутить винт полностью. Затем скитарий взял решетку двумя руками и начал пытаться маленькими, слабыми рывками выдернуть ее. На это ушло 2 минуты, но даже так, в самом конце, решетка произвела звук, которому был дан класс «опасный». В течение 30 секунд каких-либо действий от вражеских объектов не возникло, никто этого не услышал. Отложив решетку в сторону, Дима взялся за края вентиляционного отверстия и аккуратно опустил себя вниз. Благодаря тому, что потолок здесь был 2 метра в высоту, удалось ступить на пол аккуратно, не издавая звука. Не обнаружив никаких признаков обнаружения, скитарий начал вырывать ягоды якихи, по одной с каждого куста, так уменьшался шанс того, что пропажу ягод кто-то заметит. Как только Дима вырвал 5-ю ягоду, акустические авгуры вновь засекли посторонний звук. Но на этот раз он был опознан, как вскрытие вентиляционной решетки. «Бля, потеждав», — с восклицанием произнес женский голос, чья громкость находилась на уровне шепот. «Сама потишь, бля», — с таким же восклицанием произнес мужской голос, также шепотом. «Оба заткнит», — потребовал третий голос, также мужской. «Что там?» «Да в рот тих, Ника». «Поштокт», — прозвучал голос объекта мужчина 2 с приказной интонацией, после чего ауспиксы зафиксировали звуки шагов трех объектов, и все они начали приближаться к дислокации Димы. Анализ ситуации показал, что отступать было поздно. Объекты находились слишком близко, пробраться обратно в вентиляцию и закрыть за собой проход уже не получится, или заметит, или услышит. Потому Скитарий принял решение спрятаться под столом, который находился напротив входа в помещение. Тот имел стенку, благодаря чему Диму не было видно со входа. Единственный вариант, при котором его могли заметить, это если стол обойдут и посмотрят прямо под него. Вероятность подобного была оценена, как маленькая. «Ну что, Беретаид?» – задал вопрос объект женщина. «Нет, слишком взросл», – ответил мужчина 2. Анализ показал, что в иерархии группы объектов он занимал позицию лидера, потому был переименован в командира. Все трое объектов прошли мимо помещения, в котором находился Дима, даже не остановившись. «Во, Накан, Бер 2 и ух», — приказал командир. Согласно анализу звука, сейчас вся группа находилась возле в помещении, где кусты якихи находились на второй стадии роста, то есть в состоянии саженцев высотой в 3 сантиметра. «Ты чеф, Рут, они ж малки», — шепотом возмутился объект мужчина 1. «Нам они и нуж», — ответил командир. «Бер и пош, они ж рост будху из наскок», также возмущенно произнесла женщина. «Нуж больш бра, вот им», ответил мужчина 1, «на них почт егды вырос, как раз собер, как раз их пропаж замет, а на малин еще дол не будь в ним обр, так шо бер поодный пош быст, так мож побольш взят, нет, мог замет, и ещ нужных донест, поодн бер и пош, а ты, а я зака все буд, пош быст, лат-лат, пон». Пош. На это обмен информацией между объектами был закончен, и все трое объектов, взяв два растения, что располагались в пластиковых стаканчиках, направились обратно по своему маршруту. Еще спустя 24 секунды был зафиксирован звук закрытия вентиляционной решетки. Дима сохранил все записи об этом инциденте и продолжил изъятие ягод с кустов, и как только в общей сумме набралось 10 ягод, Скитарий пробрался обратно в вентиляционную шахту, поставил решетку на место, за 10 минут закрутил все болты, залив их маслом, и направился к следующей точке назначения. На это ушло 16 минут. Объекты труп 1 и труп 2 располагались в тупике, где Дима их оставил. Их тела находились в положении, которое имитировало эпилептический припадок. Это был один из симптомов употребления неспелых ягодных плодов якихи. Каждому объекту Скитарий положил по 4 ягоды в карманы, еще по одной размял, положил в рот и просунул в глотку, так глубоко, как доставали пальцы, чтобы их не было видно. На этом симуляция несчастного случая была окончена. Все складывалось логично, два бунтовщика достали откуда-то неспелые ягоды якихи, не зная, что они смертельно опасны, затем направились насиловать объект Нита, скрылись в коммуникациях, употребили ягоды и скончались, в то время, как сам объект Нита скрылся. С вероятностью в 97-45% эта версия будет принята бунтовщиками, когда трупы будут обнаружены. После этого Дима направился по новому маршруту, в направлении мануфактору Марихарга. Он уже успел разведать несколько путей в поисках нужных кабинетов, где должны были проводиться военные совещания офицерского состава бунтовщиков или же просто обмен информацией между солдатами, однако они обнаружены все еще не были. Потому требовалось продолжать поиски. Чтобы добраться до коммуникаций, которые находились на территории мануфакторума, потребовалось 14 минут 11 секунд. Затем Скитарий поднялся по лестнице на 71 метр, пробрался в вентиляционный туннель высотой в 50 сантиметров, что вел в административный корпус и начал ползти по нему. Первые кабинеты использовались в качестве складов, батареи для лазганов, патроны для стабберов, гранаты, медикаменты, провизия. На некоторых ящиках еще в первый раз получилось разглядеть идентификационные номера, которые были зафиксированы и отправлены в штаб для анализа. Ценность подобной информации была оценена, как низкая, однако даже она была результатом. Спустя еще 4 минуты 54 секунды Дима пересек условную линию, дальше которой он еще не проходил. Следующие 2 минуты также были только склады. Номера на ящиках также были зафиксированы и сохранены, но затем ауспиксы зафиксировали звуки, которые были идентифицированы, как разговор. Однако, распознать речь еще не получалось, Расстояние было слишком большим. Дима направился в сторону, откуда доносился звук. Это могло быть что-то важное. Спустя 4 секунды был зафиксирован звук, распознанный, как удар кулака по телу и падение тела. «Сука!» – прозвучал мужской голос, который кагитаторы смогли все же распознать. «Подбираешься к ней?» «Да». «На те, блять!» Ауспиксы зафиксировали звук удара ноги о тело. В ответ прозвучал звук тяжелого выдыхания воздуха. Предположительно, удар был нанесен в живот. «Слушай меня внимательно, уебок! Еще раз тебя с ней увижу!» «Забью тебя так, что встать не сможешь». «Понял меня?» Прозвучал новый удар ногой по телу. «Это не твоего этажа девка. Не дорос еще, рядовой. Кута моя, ты меня понял?» «Да понял он все, ловут. Пошли уже», произнес голос второго объекта мужского пола. «Сейчас еще лучше поймет. На». Скитарий услышал еще один удар, также ногой. «Да все уже, ловут, достаточно. А то этот дохлик еще в лазарет попадет, а там она ухаживать за ним будет, и выпереть его оттуда не выйдет. Бля, дам, ты голова, конечно. Слышь, тощик, только попробуй в лазарет пойти, я тебя потом на утиль спешу, никто и не хватится. Пошли уже, пусть полежит, подумает». Оба объекта, согласно данным Сауспиксов, начали движение, открыли металлическую дверь и громко захлопнули ее, в то время как третий объект продолжал тяжело дышать. Дима тихо приблизился к решетке вентиляции, откуда доносился звук. Там, в полупустом складском помещении, лежал объект мужского пола, возрастом от 15 до 17 лет. Он держался за живот обеими руками, прижав колени к себе, поза эмбриона, которую люди инстинктивно повторяли во время опасности. «Суки!» – прохрипел объект, открыв глаза. «Хуй вам, в жопу! Моей будет». Еще спустя 10 секунд объект поднялся на ноги, издавая множественные звуковые сигналы и совершая активные дыхательные действия, после чего, не распрямляясь, вышел из помещения. Весь инцидент был записан и сохранен, однако полученная информация также оценивалась, как низкая. Это была стандартная конкуренция между самцами за право спариться с самкой. Конечно, сам факт того, что половое поведение вражеских объектов мужского пола никак не изменилось, уже говорило о том, что поведение противника не менялось относительно норм, если, конечно, не считать сам факт отказа платить имперскую десятину и неприемлемые требования к экклезиархии. Согласно протоколам, серьезное изменение фундаментальных моральных принципов у противника было одним из показателей, который требовалось изучать. Зафиксировав еще несколько увиденных номеров на ящиках с провизией, скитарий направился дальше. Спустя 26 минут поисков было зафиксировано, что весь этот этаж административного корпуса был отдан под склады. Подобная информация была уже среднего уровня ценности. Дима добрался до подъема наверх по шахте, однако сразу же возникла проблема. Она оказалась перекрыта несколькими металлическими прутьями, приваренными друг к другу. Их вскрытие могло быть слишком громким, потому скитарий принял решение идти в обход. Уже через 1 минуту 45 секунд он приблизился к нужному выходу в лестничную шахту технических коммуникаций, по ней можно было добраться до следующего этажа. Но именно в этот момент ауспиксы смогли распознать голоса. «Вообще ваш, бухает?» – задал вопрос объект мужчина один. «Яснобух, Берт подполка, майора этого». Жилволоса, запираются уся и бух всю ночь, сколь спиртяги упивают, вообще беспон, ответил ему мужчина 2. Хе, где ток берут ее, а, задал вопрос мужчина 3, везде спраш, нихуя, брат искал, то ж сам, агляр, муж сестры моей втор, сказ, что ток у одного нашел и послал его нахуй, а что так, спросил мужчина 2. В этот момент ауспиксы зафиксировали звук падения картонных карт друг на друга. Цену вздер, пиздец как, литр за паек 3 днев. Сколько, блять? Возмущенно спросил мужчина один, да ебись этот спекул с бутылкой. У нас в Абдисе за литр паек дневной прос. Ага, ток нихуя больше не найт, произнес мужчина 2. Сахара нет никт, все склады в тылу швывли, а запасы стерк. И ток наш люб палки кумит, достав себе водки сток. Скок захоч, ответил мужчина 4. Палки к все, что угод достать себе мож. Один парь, что на посту стоял у него, говор, что ему как-то раз мясо призли. Настощ, сказал мужчина 3. Ебать, где ж нашли только его? С удивлением задал вопрос мужчина 2. Та у кланов бывш, наверное, было, вот и дост, предположил мужчина 4. Так, а теперь держи воток. Бля, беру, недовольно произнес мужчина 2. И еще воток. Ха, бля, моя касса!» — радостно воскликнул мужчина 4. «Да блять, пиздец, позла тебе, Кьярд, ещ буд, не-не-не!» — сразу же ответил мужчина 4. «Ебал я риски такие, седня прикупчива по вкус, вот сли мож, ой, да затк ты уши еде, жрать хочется, а до ужина еще 3 часа, лад-лад, не дуй ты». Дальнейшее прослушивание диалога Дима счел излишним. Было понятно, что это был блокпост, установленный на лестничную шахту, и вентиляционная шахта была перекрыта именно с той целью, чтобы была необходимость идти прямо в их сторону. Скитарий еще раз просмотрел карту и направился в другую сторону. Путь был более длинный, но там была возможность найти путь на другой этаж, в обход туннеля. Это заняло 21 минуту, но задача все же была выполнена, и Дима смог оказаться на следующем уровне административного корпуса Мануфакторума. И здесь активность была куда выше. Через вентиляционные туннели ауспиксы фиксировали большое количество звуков. Одни были просто звуковым сопровождением человеческой деятельности, другие – словесным обменом информацией, и все этого было так много, что распознать детали оказалось невозможно, все слишком сильно перемешивалось в один сплошной звуковой массив, анализировать который, если и была возможность, то куда более чувствительными ауспиксами и мощными кагитаторами, чем были установлены у Димы. «Так, мужики, набегаем, жрать пора», — произнес объект мужского пола, после чего прозвучал звук опускания полной кастрюли на пластмассовый стол. «А-а-а-а!» Хором проговорили минимум 7 объектов. «Вот это я понимаю! Наконец-то! Хвала императору! Жрачка! Я уж думал, повар там все сожрал!» Дима подобрался ближе к вентиляционной решетке, что располагалось в стене. Один из административных кабинетов был переделан в казарму, в нем располагались 10 стандартных двухэтажных кроватей сборочного типа, а также множество личных вещей. Сейчас тут находилось только 10 вражеских объектов, которые ждали, пока им предоставят порцию водорослевого супа. Зафиксировав это, Дима направился дальше. Из следующего кабинета был зафиксирован вибрирующий звук, который был распознан как храп. Подобравшись, Скитарий увидел, что внутри помещения находился 2 объекта, мужской и женский. Оба лежали на матрасах, расположенных на полу. Объект мужчина, возрастом от 45 до 50 лет, спал полностью голым, укрывшись простыней. Именно он издавал храп. Рядом с ним на матрасе сидел объект женщина возрастом от 20 до 25 лет и курил. Единственной одеждой на нем было нижнее белье, состоящее из 2 элементов. Затем объект женщина повернул голову и посмотрел на объект мужчина. «Храпун ебучий», — произнесла женщина, однако эту информацию мужчина получить был не в состоянии. Анализ показал, что получение им информации не предполагалось. Дима осмотрел кабинет. На полу, рядом с матрасом, лежал офицерский китель с погонами, обозначавшими полковник. Это давало понять, что мужчина является командиром полка, который дислоцировался на мануфакторуме Арихарга. Анализ базы данных предоставил информацию, что объект имел идентификатор Жазикгарагаш, бывший майор сил планетарной обороны Вильяр Уникус, чей полк во время начала боевых действий был направлен одним из первых. Там он дезертировал, перешел на сторону противника и передал информацию высокого уровня ценности касательно дислокации своего полка, благодаря чему тот был окружен, частично уничтожен и капитулировал. И теперь Дима получил новую информацию, был обнаружен кабинет объекта полковник Грагаш, а также факт наличия у него полового партнера, чья личность может быть установлена. Более того, было установлено негативное отношение объекта женщина к объекту полковник. Ценность этой информации была оценена как высокая. Дальше Дима осмотрел стол полковника, который располагался близко к вентиляционному проему. Там находилось несколько записок с ручным почерком, которые были зафиксированы и проанализированы. Официальных документов никаких не было, однако сами записки имели идентификационные знаки типа подписи печать, а также знак дата, что явно давало понять, что они имеют официальный статус в документообороте противника. Подобное же введение документов объяснялось дефицитом документной бумаги, чернил и недостаток принтерной техники. Сами документы имели различное значение. Приказ о переводе. Майор Халнас Бардигард. Приказ о казни. 16 человек. Причина. Распитие спиртных напитков. Хищение народной собственности в военное время. Употребление наркотических средств. Изнасилование. Нанесение тяжких телесных повреждений. Приказ о повышении. Приказ о награждении. Доклад снабжения. Последний документ привлек внимание Димы. Согласно информации, которая там была записана, в Мануфакторум были доставлены дополнительное снабжение в виде лазганных батарей, стабберных пулей и гранат. Ценность этой информации также была определена, как высокая. Более не обнаружив никакой ценной информации, Скитарий направился дальше, фиксируя обмен информацией между различными вражескими объектами. Однако, дальше поступающая информация была низкого или максимум среднего уровня ценности. Спустя 4 минуты Дима услышал новый диалог. Уже о договоре, зафиксировали ауспексы мужской голос. «Каком это?» – подал запрос на уточнение объект «Мужчина-2». Сам Дима остановился, чтобы исключить возможность создания какого-либо лишнего звука, который мог бы его выдать, с Достогубом. «Так, ты сейчас, блять, о чем вообще? Помнишь, я тебе рассказывал, что с псайками этими проблемы возникли? Ну да, один в Хильзигруше заблокирован, второй в бегах, и еще третьего прибили, хвала Богу Императору, именно. Так вот теперь Верховный наш попросил помощи у Достогуба, ну, точнее у Арбитрис. И что это за помощь? Позволь спросить, отряд псайловчих прислали, и теперь они будут с псайками этими разбираться, чтобы все прошло правильно. Так, подожди, это получается отряд псайловчих к нам в тыл решили пустить? Именно, Верховный гарантировал им неприкосновенности снабжения. Они уже пересекли фронт, хотят разобраться с псайком в Жагурте. Они там что, одурели, что ли, совсем в Цинштабе? Впускать отряд вооруженных арбитрис к нам, те гарантировали, что будут заниматься только отловом псайков. Да как им вообще поверить можно? Они же за Достогуба. Понятное дело, они будут шпионить. А если вдруг что, то и ударить в спину смогут. Или заминировать что-то. Это же пиздец какой-то. Как можно им доверять? Верховному пришлось. Псайки слишком опасны, сам ведь знаешь. Далеко не факт, что настолько, насколько нам говорили. А чем ты? Кто нам постоянно сверлил голову этими рассказами о том, что псайки опасны? Достогуб, Арбитрис и Экклезиархия, а они все заодно, сам ведь знаешь. Ну, тут ты прав, так может и тут не все так просто. Может, они не хотят, чтобы псайкеры присоединились к борьбе против них, вот и делали все, чтобы к ним все даже приблизиться боялись. Я не знаю, не задумывался об этом. Однако Верховный сказал свое слово, псайловчие поймают псайкеров, точка. Понятно. Похоже, Верховный тоже верит в эти сказки. И что мы должны делать, пока они у нас в тылу? Ничего, все операции в силе. Перемирие заключено не было. Глупость какая. То есть мы будем воевать, а у нас в тылу будет бегать отряд псайловчих, что-то вроде того. Но этот комиссат СМИ, Мерцелиус, гарантировал, что псайловчие будут исключительно ловить псайков, какая бы ситуация ни была на фронте. Мерцелиус, а он тут при чем? Он был главой делегации от АСМИ, и еще его человек руководит отрядом. Как мне объяснили, потому что Арбитрис не может вести переговоры в противников Империума. Ну, что-то вроде того. И ты веришь его словам? Чего стоят слова комиссов? Он не наш комисс, а комисс АСМИ. А разница? Он за Достогуба. Во всяком случае, он дал гарантии. Так что пока остается смотреть и ждать. Может, они быстро расправятся с этими. А у нас пока своих дел не в проворот. Как там твои бойцы вообще? Да какие? Бойцы, блять, молодняк сплошной, ни опыта, ни знаний банальных, но при этом в бой рвутся, тут не поспорю, знакомо, у самого также. Благо, пока пополнение нормальное и еще обученное, ну хоть это хорошо, авангард наш не подведет, даже не сомневайся. Ну что, последующий, Дима услышал звук наливания жидкости в рюмке, и одновременно с этим он начал анализ полученных данных, очень важных данных. Информация о том, что в тыл противнику был послан отряд псайловчих, ему не была предоставлена. Вероятнее всего, операция была организована в тот момент, когда Дима находился в полной информационной изоляции. Но что еще более важнее, это тот факт, что во главе отряда находился объект, связанный с субъектом Августин Мерцелиус. Анализ показал, что единственной подходящей кандидатурой для этой операции был объект Филгейрт, который был псайхотом на Акитас Прайм и имел опыт нейтрализации несанкционированных псайкеров. И этот факт теперь предоставлял для Скитария возможность решить дилемму с объектом Нита в кратчайшие сроки, после чего продолжить выполнение задания без затруднений. Оставалось только продумать план действий. Спустя 3 дня, служба информирования населения, комиссар Августин Мерцелиус. Приветствую вас, уважаемый комиссар Мерцелиус, уважаемый Происидиус Креденциалум Тигарис, довольно подобострастно произнес Дритур Малхандис, директор службы информирования населения, или сокращенно СИН. Насколько я понял, это было государственное учреждение, которое занималось регулированием СМИ, а именно, корректировкой информации, которую давали частные медиаресурсы, в соответствии с официальной позицией губернаторов Айсатанура, то есть, по-простому, цензурой. Плюс к этому, именно они были главным аудитором всех медиаресурсов и могли замораживать лицензии на распространение информации. В общем и целом, это было именно то, что мне нужно, чтобы разобраться с ситуацией касательно пропаганды согласно приказу Харьянди. Все равно подготовка к наступлению шла полным ходом и без меня, а приказ следовало хотя бы начать выполнять. Я, как и все здесь присутствующие, безмерно горды тем, что вы почтили нас своим присутствием, и мы всецело готовы помочь во всем, что будет касаться информирования гражданского населения Вильяруникус. Я также рад приветствовать вас, уважаемые господа и дамы, кивнул я, смотря на Малхандиза и всех, кто здесь собрался. Сперва я бы хотел представить вам всех присутствующих, продолжил Дритур, в первую очередь, эдиторус принципалум Джаганти Бжиград, главный редактор, перевел я с высокого готика, смотря на уже довольно старого мужчину, который, даже несмотря на свой преклонный возраст, выглядел так, словно был готов хоть сейчас пойти в ночной клуб и начать там искать себе девушку. Это был высокий, худой старик с минимум морщин, ухоженной кожей и длинными белоснежными волосами, зачесанными назад. Глаза у него были заменены очень качественной аугментикой, копировавшей внешний вид настоящих глаз, как у меня. Популиус аналитикум, Беньегур Вычкинзит, общественный аналитик, прозвучало у меня. Это был мужчина лет 60 с довольно большим количеством аугментаций на голове, которые, однако, были стилизованы так, чтобы выглядеть очень даже стильно и даже элегантно. Золотые узоры дополняли картину. От комиссариата СПО с нами всегда работает информкомиссар Лагерта Сейгард, мне кивнула женщина бальзаковского возраста с длинными седыми волосами, завязанными в косу, и с уже морщинистой кожей. Одета она была в парадную форму комиссара с отличительными знаками отдела Н2, он же Дониус Нотификатум, он же отдел оповещения, одна из множества служб в Официо Префектус, которая занималась пропагандой, цензурой, вычищением информационного пространства и скрыванием всего, что необходимо было скрывать от простых граждан. В плане своей деятельности имели точно такие же полномочия, как и боевые комиссары, то есть могли расстрелять кого угодно, вплоть до губернатора. Насколько мне подсказывала память Августина, фраза «расстрелять за неправильное слово» в их случае была совсем не метафорой, и одного взгляда на эту Лагерту было достаточно, чтобы понять, она умела убивать. Да и награды явно говорили о том, что она имела у себя за плечами достаточно большой послужной список. Там был целый, блин, иконостас, в котором самыми знаковыми были Орден Правды за борьбу с религиозной ересью в планетарных масштабах, Орден Очищения за расстрел информационных диссидентов и Орден Золотого Пера за руководство редакцией на линии фронта, не говоря уже о множестве наград за ранения, полученные во время работы, вроде посаженного в минуса зрения, надорванной спине и прочего. Представители экклезиархии, преподобный Вербиратиус Гландиш Пханзот, рассказчик, кое-как перевел я, немного странное название для должности, но меня это уже не удивляло. Мне кивнул уже престарелый старичок без единого волоска на голове, но при этом с густыми седыми бровями, которым и Брежнев бы позавидовал, а также густая округлая борода белоснежного цвета, и представитель Адептус Арбитрис, арбитр Висербум Бината Дидердиус, надзиратель слова. Перевел я название должности. Это была огненно-рыжая женщина с короткими, под каре, волосами, высокая, худая, с выступающей грудью где-то второго размера. На вид ей было ну максимум лет 40, хотя вполне возможно, что ей было куда больше, той же Ротингун было 46, хотя по виду больше 35 ей было дать невозможно даже с натяжкой. «Рад всех вас видеть, уважаемые», – кивнул я, на что получил ответный кивок. Правда, если главный редактор мне улыбался сдержанно позитивно, то вот информкомиссар, нейтрально недовольна. Оптимизма мне это не добавляло. После этого Малхандис сел на свое место. Что ж, теперь, думаю, можем перейти к основным вопросам, по которым мы сегодня собрались. Насколько я понял из вашего сообщения, вы хотите скорректировать работу службы информирования населения. Именно так, уважаемый директор УМ, согласился я, При всем моем уважении к вам и вашим заслугам в плане грамотного оповещения населения во время всех этих неприятных событий, ситуация требует от меня принять участие в вашей работе. Я понимаю, уважаемый комиссар, произнес Малхандис, мы готовы приступить к работе с вами. Рад это слышать. Сперва мне бы хотелось понять, как обстоит ситуация с общественным мнением. В этом вам поможет уважаемый Вычкинзит. Директор показал рукой на аналитика и тот кивнул. Согласно результатам анализа данных, произведенного моим отделом, мы можем резюмировать, что степень поддержки бунтовщиков среди населения растет. Последнее слово Вычкинзит произнес с опаской, посмотрев на меня, словно боялся, что я после этого сразу же его расстреляю. Наличие у меня болт-пистолета, который я обязан по протоколу носить с собой, ему явно не добавляло спокойствия. А вот его слова не добавляли спокойствия мне. Можно поподробнее? Пожалуйста. Конечно, аналитик нажал на своей приборной панели несколько кнопок, после чего перед каждым из присутствующих, с края стола, появился плоский голографический экран, на котором стали появляться различные графики. Данные показывают, что среди мужчин от 15 до 20 лет поддержка бунтовщиков увеличилась на 3,4% с момента начала бунта. От 20 до 25 лет – на 4,7%, от 25 до 30 – на 5,1%, от 30 до 35 – 4,2%, от 35 до 40 – на 4,7%, от 40 до 45 – на 3,1%, от 45 до 50 – на 2,6%, от 50 до 55 – на 1,7%, от 55 до 60 – на 1,1%, от 60 и выше, на 0,4%. Среди женщин данные схожи по всем возрастным категориям. Я смотрел на выплывающие графики, разбитые по неделям, и было видно, как все они хоть и немного, но все же шли вверх. Однако, взяла слово Лагерта довольно строгим, уже слегка хрипловатым голосом, смотря на аналитика, необходимо отметить, что эта поддержка не выросла значительно. По всем собранным данным имеется тренд на увеличение поддержки. К тому же, имеется тренд и на увеличение скорости роста этой поддержки. Подобное нельзя игнорировать, холодно произнес Вычкинзит, посмотрев на Лагерту так, словно хотел ее закопать. По всей видимости, отношения у них были натянутые. Этот рост больше связан с неудачами на фронте со стороны СПО и неуверенностью среди людей. Что вполне понятно, учитывая, насколько серьезно все усугубилось вследствие некомпетентных действий множества офицеров. Также строго начало информкомиссар, и необходимо также отметить, прибытие Астра Милитарум и остановка наступления бунтовщиков замедлило рост поддержки. Тут Лагерта была права. На графике было видно, что вначале поддержка росла довольно быстро, на несколько десятых процента в неделю, но затем рост снизился как раз после нашего прибытия. Вот только потом вновь начал расти, из-за чего весь график напоминал, в какой-то мере, ступеньку. Поддержка вновь начала расти после того, как Astra Militarum прекратили активные действия и на фронте образовалось полное затишье, возразил Вычкинзит, и на данный момент темпы роста стали серьезно увеличиваться. «По-вашему, что могло послужить причиной для этого?» – спросил я. «В первую очередь, усиление агитации бунтовщиков среди гражданского населения», – сразу же ответил аналитик, – «граффити с антиправительственными лозунгами, оставленные листовки, взлом системы оповещения, словесная агитация на улицах и в местах общего пребывания, все это постепенно усиливается. Этот момент я знал довольно поверхностно. Все мои мысли были постоянно заняты гвардией, дяди губернатора и приказами Харьянди, не говоря уже о различных проблемах, вроде суда экклезиархии или срача между ней и арбитрис. Именно прямой приказ Харьянди заставил меня вообще обратить внимание на агитацию бунтовщиков у нас в тылу. Конечно, по факту, я должен был сделать это и раньше, но тут уже у меня действовал принцип «не трогай, пока работает». Ну, или, если говорить точнее, пока не скажет. Если мне не говорили о проблеме, то и обратить на нее внимание я не мог, своих забот хватает. Что ж, теперь сказали. Правда, здесь уже больше вина корпуса протиксов, заявила Сейгард, смотря на меня, я уже посылала им ноту недовольства их работой касательно препятствованию распространения вражеской агитации, но они все равно не могут справиться с этим. С этим я постараюсь разобраться, сказал я. Следовало обсудить это или с Линдиком, или с тем, кто кто отвечал за корпус протиксов, однако пока что нам следует сосредоточиться на том, как остановить этот рост поддержки и сделать так, чтобы он снижался. Если мы все это оставим, как есть, тыл не будет надежным, и уже на фронте начнутся серьезные проблемы. У меня на этот счет есть несколько идей, произнесла Лагерта. Я весь во внимании, информкомиссар, дал я добро. В первую очередь, увеличение темпов поступления официальной информации, которая бы просвещала граждан касательно сути конфликта. Однако уважаемый директор Умалхандис с этим предложением категорически не согласен. Я посмотрел Дритура, который слегка скривился, посмотрев на информкомиссара, а затем спокойно посмотрел на меня. Проблема в том, что предложение уважаемого информкомиссара имеет некоторые издержки, которых очень хотелось бы избежать. Чтобы увеличить темпов поступления официальной информации, мы будем вынуждены использовать места, которые используются в рекламных целях частными компаниями, эфирное время телевизионных и ваксовых программ, места в печатных изданиях и рекламных стенах. Как итог, оставшееся место поднимется в цене, что, в свою очередь, увеличит цену самой рекламы. Большие компании с этим смогут справиться, но вот маленькие могут полностью лишиться рекламы, что, в свою очередь, может привести к их большим финансовым трудностям и даже банкротствам. Лично я считаю, что проблема здесь сильно преувеличена, произнесла Лагерта. Банкротство нескольких десятков мелких компаний – это не проблема. Не стоит забывать, что эти компании выплачивают кредиты, инвестиционные дивиденды, страховые взносы, арендные платежи и зарплаты, уже куда более резко ответил директор УМ, посмотрев на информкомиссара уже чуть более холодно, чем раньше. Их банкротство, это хоть и действительно не слишком сильный, но все же удар по экономике. Тем более это увеличит процент безработицы, а безработные, хочу вам напомнить, занимают первое место среди сторонников бунтовщиков. Именно поэтому достопочтенный губернатор Файсатанур крайне рекомендовал воздержаться от подобных действий, закончил глава Сина. Так вот оно что, подумал я про себя. Теперь стало понятнее, почему тут не действовали именно так. Просьба губернатора здесь была хоть и не приказом, учитывая наличие представителей комиссариата Экклезиархии и Арбитрис, однако все же учитывались. С этим мне понятно, произнес я, привлекая к себе внимание, если губернатор просил об этом, значит, на то есть более чем серьезные основания. Пока что отложим этот момент. Какие у вас еще идеи, информкомиссар? Изменение риторики, продолжила Лагерта, необходимо сконцентрировать больше внимания на те отвратительные поступки, которые совершали бунтовщики. Убийство детей, изнасилование, осквернение храмов, сжигание священных текстов. Я поддерживаю эту идею, произнес главный редактор Бжеград. Правда, должен сразу отметить, что у нас будет не так много обзорного материала, как хотелось бы. Все храмы, которые уже разорены, находятся на территории, захваченной бунтовщиками. А те храмы, на которые были совершены атаки, но которые смогли защитить, уже использованы для съемок. Использовать их не имеет смысла. Можно использовать показания беженцев, предложила Лагерта. У них можно взять интервью. Здесь уже другая проблема, возразил редактор, покачав головой. Те беженцы, что сейчас находятся на нашей территории, не имели никаких контактов с бунтовщиками, их успели эвакуировать раньше. Те же беженцы, которых бунтовщики отпустили, не были допущены через позиции сил планетарной обороны и сейчас находятся на территории бунтовщиков. В этом проблемы нет. Благодаря работе нашей разведки, мы имеем достаточно свидетельств того, что творят богохульники. Нам останется только дать беженцам рассказать это, предложила информкомиссар, что не слабо так меня удивило. Подобная идея была необычной. И что самое интересное, это даже не было ложью, ведь она предлагала рассказать правду, хоть и с помощью людей, которые эту правду не видели вовсе. Я обдумаю это предложение, сказал я. Что еще? Усиление роли Adeptus Arbitris в пресечении вражеской агитации. На подобное предложение Лагерты арбитр Весирбум заметно оживилась. Нам очень помогли бы их вереспиксы. К большому моему сожалению, подобное невозможно, произнесла Дидердиус. На данный Adeptus Arbitris загружена работой сверх меры, пытаясь обнаружить и ликвидировать ячейки бунтовщиков на десятинных предприятиях. Понятно, значит этот вариант отпадает, согласился я. Десятинные предприятия были в приоритете, над ними тут тряслись все до единого. Стоит мне только предложить перевод части арбитров на другие направления, на Раниску во мне плешь проезд, а уж если я это затребую, то это уже будет из разряда «сушите свет, тушите весла». Ну его нахрен. Есть еще предложение, информирование населения об опасности вражеской операции, произнесла информкомиссар, нам необходимо показать гражданам, что агитация бунтовщиков не просто вредна, а опасна, в том числе и для жизни. В первую очередь, с помощью информирования в том временном промежутке, который у нас уже есть. Подобное может сработать в обратном направлении, произнес я, на что информкомиссар немного скривилась. А чем это вы, господин комиссар? Если мы начнем со всех каналов говорить о том, что агитация бунтовщиков опасна, это привлечет к ней слишком много внимания. К тому же, это покажет всем, что она достаточно серьезна, чтобы мы вообще на нее обращали внимание. Если мы хотим доказать людям опасность вражеской агитации, придется действовать по-другому. Лагерта посмотрела на редактора, а тот в ответ посмотрел на нее пристальным взглядом. Похоже, это они уже обсуждали. Касательно этого, у меня есть идея. Контролируемые инциденты, произнесла информкомиссар уже более тихим и холодным тоном. Мне он сразу уже не понравился. Сделать так, чтобы от вражеской агитации были реальные жертвы. То есть вы предлагаете, чтобы кто-то погиб, переспросил я. Следовало все же уточнить этот момент. Именно, жертвы среди гражданского населения наглядно покажут, насколько агитация бунтовщиков опасна. Я уставился на Лагерту широко раскрытыми глазами. Жертвы среди гражданских абсолютно неприемлемы, возразил я настолько серьезным голосом, насколько только мог. От подобного информкомиссар заметно напряглась. Она явно не ожидала от меня подобной реакции. Эти жертвы вполне оправданы, господин комиссар, кое-как собравшись, сказала женщина. Бог-император позаботится об душах тех, кто будет положен на алтарь победы, вдруг сказал экклезиарх хриплым голосом, их примут в рай так же, как принимают всех солдат, павших в борьбе с врагами рода человеческого. Я не собираюсь жертвовать кем-то из гражданских, это исключено и обсуждаться больше не будет. В кабинете наступила мертвая тишина, все смотрели на меня, директору и редактор, с волнением, экклезиарх, с непониманием, арбитр, спокойно, а информкомиссар, со страхом. Если вы считаете, что контролируемые инциденты наверняка окажут воздействие на общественное мнение, то я даю добро на проработку. Однако они должны быть проведены без жертв среди гражданских. Ранения, да, это можно, но никаких смертей. Если это произойдет, то все, от организаторов до исполнителей, отправятся на сервиторизацию. Всем все понятно? Да. Нестройным хором произнесли все присутствующие, кроме экклезиарха. Его расстрелять у меня полномочий не хватит, если, конечно, он не сделает что-то вопиющее. Но я крайне сомневался, что он все же осмелится. Что ж, тогда предлагаю обсудить подробности, предложил я. Впереди нас ждали часы долгих обсуждений. Глава 46. На следующий день. Прифронтовая зона. Отделение протиксов 34-12. Комиссар Августин Мерцелиус. Господин комиссар, поприветствовал меня вошедший мужчина в униформе гвардейца, с рыжими бакенбардами и немалых размеров плешью на голове, немного расслабившись, капитан Лазарик Гюрдус. Третья рота, 2-го батальона, комиссар-кадет Бжишик Тырканд, сухо и довольно холодно произнес кадет, правая половина лица которого была обожжена, а правый глаз заменен на аугментику, больше всего напоминавшую линзу от микроскопа. Он был одним из новеньких у нас в полку, выходец из Спавильяру Никуса, переведенный к нам на замену погибшим. «Вольно, господа», — ответил я ему, приложив руку к виску, после чего оба мужчины немного расслабились. «Прошу за мной, господин комиссар, я введу вас в курс дела», – произнес капитан, после чего развернулся, пропуская меня. Мы быстро направились по коридорам отделения протиксов. Сейчас оно служило штабом для роты капитана Гюрдуса, которая находилась у линии фронта, примыкая к мануфакторуму по производству электронного оборудования «Мехмар». Протиксы тут тоже были, все же, в округе еще находились 5 небольших мануфакторумов по производству одежды, обуви, аксессуаров, постельного белья и канцелярских принадлежностей, потому тут еще оставался гражданский персонал с семьями, а вместе с ними магазины, кафе, банки и бордели, а потому и протиксы были востребованы, чтобы поддерживать надлежащий порядок. Не сказать, что мне нравилось близкое нахождение гражданских в прифронтовой зоне, но губернатор меня заверял, что это необходимо, да и рисков тут было куда меньше, так как здесь и близко не было штрафных мануфакторумов. Ближайший был в другом Абдисе, в 30 километрах отсюда, и там уже неделю как утопили в крови небольшое восстание заключенных, в котором вначале перебили 200 человек, а потом, когда все сдались, еще 400 отправили на сервиторизацию, потому выжившие работали теперь очень старательно и очень тихо. Пройдя по коридорам, мы спустились вниз по лестнице, на два этажа. За мной молча шли не только Аскирт с Рингером, которые держали лазганы наготове на случай ЧП, но еще и Маринур, Гихьян, Награн и Раттикирм. Последний, по предложению Аскирта, был назначен личным телохранителем Награна. Все же, Аскирт хотел отблагодарить своего спасителя, а спорить не стал. Проверку с помощью местного псайкера он прошел успешно, он никак не был связан с бунтовщиками, а потому ему можно было доверить нашего детектива. Все равно ему следовало иметь при себе охрану, так как был велик риск нарваться на какие-нибудь неприятности. Мало ли, и вот теперь вся эта процессия шла за мной, заставляя всех удивленно боязливо смотреть на нас. Я же продолжал гадать о том, что вообще произошло. Сидел себе, перебирал отчеты, а потом вдруг мне позвонили и сообщили, что произошло ЧП, но при этом комиссар-кадет сослался на директиву 8354, по которой говорить об произошедшем в докладах или по каналам на данный момент нежелательно и требуется мое личное присутствие. Спорить с этим я не стал, потому и прибыл сюда. Правда, что это была за причина такая, я не имел ни малейшего понятия, только понимал, что с этим связана гвардия, только бы не убили кого-то, в очередной раз думал я. Мне только дополнительных проблем не хватало, вдобавок к уже имеющимся. Спустя пару поворотов нас провели в один из кабинетов, довольно просторный, с широким столом, множество стульев, различными досками на стенах. Аскирт, Рингер, Гихьян и Рат остались снаружи, а вот Маринур и Награн прошли со мной. Капитан и комиссар-кадет подошли вплотную ко столу и встали напротив меня. Рядом с ними еще находился один из протиксов. «Что ж, объясню ситуацию», — начал Лазарик, посмотрев на свои наручные часы, а затем на протикса. Тот сразу же начал работать с клавиатурой, встроенной в стол, и спустя несколько секунд из потолка спроецировалась голограмма, показывавшая карту коммуникаций. 16 часов и 35 минут назад один из авгуров засек три биосигнатуры, которые двигались по контейнерной линии у самой линии фронта. Туда незамедлительно было послано отделение, которое смогло перехватить и задержать троих человек. Зеленым цветом были выделены наши позиции, блокпосты и заваренные проходы. Красным – территорию бунтовщиков и их блокпосты. Серым – коридоры и даже некоторые помещения, которые не были заняты вообще никем. И кусок этой серой зоны, который шел между зеленой и красной зонами, загорелся желтым, а на нем появилась красная точка. Все трое уже опознаны. Жигерат Маркаон, Пхимдрик Зимирус, Клевурбашах. Голопроектор изобразил портреты всех трех названных мужчин. И по одному только виду первое, что приходило на ум, эти были те еще кадры. Жигерат был крепким, накачанным мужиком с толстой шеей, выступающими трапециевидными мышцами, несколькими ровными шрамами на бритой голове, щеке, подбородке и без правого уха. Взгляд же в камеру у него был одновременно скучающий и уверенный. Было видно, что он повидал всякого в жизни.